Глава 14. Дом Барлюта становился все более и более мрачным. Непонятное состояние нервов Барбары ухудшалось. Ее раздражительность теперь проявлялась часто и продолжительно. Всегда из-за пустяков, хозяйственных дрязг, разбитого предмета, противоречия, малейшего недоразумения, она выходила из себя, впадала в неожиданный гнев, напоминавший порывы ветра, который оставляет после себя только мертвые листья. Но к тому же отныне кризис становился чем-то постоянным. Не изменив свою форму, переходил в прострацию, мрачные мысли, печальное лицо, по которому текли слезы, как дождь на могиле. Жарис, смягчаясь, хотя все еще огорченный, с израненным сердцем, пробовал тогда утешать нежными словами, точно бальзамом дружбы и примирения. Он отваживался прикоснуться рукою к ее руке, прижимался к лицу. Барбара резко отталкивала его. Ее ротик, казавшийся фермуаром, вдруг открывался для произнесения бешеных слов, точно падение булыжников. Жарис более не знал, что ему делать, что отвечать, как прекращать эти сцены, из которых он выходил с чрезмерно утомленной душой. Сколько бы он ни хотел избегнуть их, они происходили сами собой. Можно было бы подумать, что Барбара имела свои периоды дурного настроения, свое равноденствие, правильно повторявшееся. Напрасно! Он намечал заранее план молчания и медленных уступок. Каждый раз он от этого не менее чувствовал себя опечаленным, неспособным разобраться в этом непонятном состоянии нервов. Прежде он приписывал это дурному характеру, вспыльчивой и прихотливой натуре. Теперь он не мог воздержаться от предположения, что было что-то бессознательное в припадках Барбары. Он говорил себе: «Очевидно, это очень больная женщина». И он думал о странных нервных болезнях, угнетавших во все времена человечество, о внутренней связи нервов, действующих на волю и душу. Этот бич стал еще тяжелее в этом столетии из-за упадка расы и усилившейся наследственности. Что касается Барбары, то он вспомнил, что ему рассказывали о преждевременной смерти ее матери. Тоже жертвы таинственной болезни. «Все равно», — говорил Барлют, — «больна ли она или просто злая женщина, я от этого страдаю не менее. Я страдаю также по причине моего сомнения, где начинается болезнь и где злой характер. Где кончается сознание или бессознательность? Если злость проявляется сама собой, человек все же выбирает свои слова. Таким образом, ненависть колеблется, чередуясь с милосердием». «Что бы там ни было, — говорил Барлют, — она заглушила мою жизнь». Он грустил тогда о самом себе, оплакивал свою безвыходную судьбу, в которой не было даже прелести печали. Иные семьи опечалены болезнью, но есть такие больные, которых любит сильнее, потому что они внушают жалость. Женщина хорошеет от бледности, делается похожей на ангела. Это хорошо и печально, как канун разлуки. Занавески на постели дрожат, как паруса. Болезненные состояния, как у Барбары, предполагая, что она не была просто дурной женщиной, выводят из терпения, создают вражду, отталкивают нежные заботы, отвергают всякий успокоительный напиток, уничтожают цветы, приносимые в виде утешения. Эти болезни вызывают вскоре охлаждение. Жарис чувствовал, что его любовь кончается после стольких колебаний, мучительных перемен настроения среди бешеных вспышек и возврата нежности. В его радости был свой прилив и отлив. Наконец он освободил свое сердце от этих игр морского прилива. Теперь он считал себя успокоенным, возвратившимся к самому себе, равнодушным к ежедневным неприятностям, уединившись в той последней комнате своей души, где каждый человек может, в конце концов, познать самого себя и принадлежать самому себе. Одно огорчало его — то, что у него не было детей, и в его жилище было так же тихо, как и в его душе. Это происходило также от состояния здоровья Барбары. Между тем, прежде он мечтал, что будет иметь когда-нибудь многочисленную семью. Он вспоминал, что, когда они были обручены, он водил Барбару в музей смотреть большой триптих Мемлинга, где представлена святая Барбара, ее покровительница. И он был растроган при виде изображенных на картине жертвователей с их 11 детьми, с патриархальными, близко нарисованными одно от другого и похожими лицами. Он сам воображал себе такую семью, как у Гильома Мореля, бургомистра Брюгге, изображенного Мемлингом. Теперь, взамен чудной мечты, была женщина, которую он не любил, и дом без детей. Барлют, к тому же, не виделся ни с кем. Мало с кем сходился, скучая от банальных разговоров и неинтересных посещений. Его старый дом на берегу Дайвера, с его почерневшим фасадом, высокими окнами с маленькими четырехугольными стеклами в деревянных рамах зеленоватого цвета, оттенка канала, который был напротив, оставался сонным и запертым, с опущенными шторами, как дом отсутствующего. Звонили редко. Это были или поставщики, или клиенты. У Барбары не было подруг. Звонок производил быстрый звук, точно для того, чтобы сделать еще более чувствительную и обширную неизменную тишину. Затем коридор сейчас же превращался в дорогу безмолвия. Барлют не ходил более на собрания по понедельникам у антиквария. Он лишился последнего развлечения. Они прекратились, так сказать, сами собой, так как каждый делал свои посещения все более редкими, точно желая отказаться от них. Бартоломеус совсем скрылся в своем уединении, чтобы сосредоточиться на своих фресках, все более и более напоминая тех монахинь, среди которых он работал. Что касается Фаразена, то после его сердечного приключения с Гаделивой ему трудно было проводить с нею целый вечер каждую неделю. К тому же он сердился на нее за ее отказ. Прервал сношение даже с Барлютом, обвиняя его и его жену в том, что они скорее настроили девушку против него. Тут были замешаны сплетни, пересуды, злостные выдумки, искажавшие суть дела. Барлют почувствовал себя одиноким. Покинутый всеми, он снова ощутил непобедимую и еще более пламенную любовь к городу. В сущности, он всегда жил только для этой мечты и в этой мечте. Украсить город, сделать его самым красивым из всех городов, даже когда он поднимался на башню, отдаваясь трудной игре колоколов, он делал это тоже для украшения города с целью увенчать его этим венцом из железных цветов. Все его работы по реставрации и восстановлению старины имели ту же цель, чтобы в каждой улице была своя достопримечательность, свой герб из камня, свой фасад, разукрашенный как риза, свои скульптурные украшения, напоминавшие виноградную лозу. Он спасал от смерти все эти сокровища прошлого, освобождал их от штукатурки и звездки, кирпичей, от пагубного савана невежества. Он воскресил их. Это походило на то, как будто он подарил им жизнь, создал их во второй раз. Великая попытка. Проницательный гений. В стране начинали отдавать себе отчет в этом. По несчастной иронии жизни, по мере того, как его семейный очаг становился все мрачнее, его положение улучшалось. Появлялись все новые работы, заказы. Он отыскал и восстановил сотни домов 15 и 16 веков. К тому же он заканчивал свою реставрацию Грютюс, которую он считал своим шедевром. Старый дворец, когда он взялся за него, находился в жалком состоянии. Грустный упадок благородной архитектуры, на фасаде которой были еще заметны гербы Жанна Да, прежнего владельца дома, полученные им в 1340 году. Английский король жил тут после войны алой розой. Теперь старый дворец дошел до самого худшего состояния. Он служил ломбардом. Лохмотья бедных среди этих стен, которые сами казались лохмотьями веков. Бедность в бедности, как слезы в дожде. Барлют смотрел на дворец, как на нищего. Как сделать, чтобы нищий вдруг сбросил свои лохмотья и появился одетый в чудные ткани, редкие драгоценности с роскошью государя, возвращающегося в свой город? Как избавиться от вековой грязи? Барлют совершил чудо. Он гальванизировал развалины. Он возвратил зрение слепым окнам, исправил наклонившиеся остроконечные крыши, поднял падающие башенки. Он оживил барельефы, испорченные дождем и временем, со стертыми лицами, точно затерянными воспоминаниями, которые вдруг оживают в нашей памяти, получают определенную форму. Везде царило возрождение. Ажурная балюстрада продолжалась, не встречая преград. Украшения в виде цветов приняли весенний вид. Готические своды снова протягивали свои арки. Реставрация Барлюта была кончена. Что станется теперь со старым восстановленным дворцом? Но разве нет взаимного притяжения в предметах? Существуют таинственные аналогии. Единство ритма управляет вселенной. Между судьбами есть гармония. Когда дом выстроен, является достойный его хозяин, который должен был прийти. Таким образом, когда Гретюс был нищим, усталым от долгих путей истории, присевшим на берегу канала в Брюгге, он знал только бедняков, которые сами напоминали его. Из него и сделали судную кассу. Напротив, с тех пор, как дворец, точно по мановению волшебника, стал вновь самим собою, его судьба изменилась. В это время умерла одна старая вдова, завещавшая чудесную коллекцию бюжских кружев, с тем, чтобы они сохранялись там и были выставлены для осмотра публики. Дворец, ставший теперь точно каменным кружевом, должен был превратиться в музей кружев. Таинственное притяжение. Все согласуется между собою. Люди заслуживают сами того, что с ними случается. И события совершаются в зависимости от того, как сложилась душа. В залах дворца были разложены чудесные, нежные ткани, вышитые иголкой или крючком. Иные должны были занять целую жизнь. Некоторые представляют настоящую картину. Такова охота, где можно различить охотника, собаку, перепелов. Таково изображение страстей господних, помеченное 1529 годом. Дело рук сестры архиепископа Брюгге, вышившей на нем ткань Вероники, петуха святого Петра, солнце, луну. Далее предметы исключительной редкости. Пелена первого причастия Карла V, подаренная им церкви города Ауденардена и перенесенная сюда, с его гербом в одном углу, венцом священной империи, помещенном на пасхальном агнце, точно угнетенном и подавленном этим бременем, беспощадным даже для того, что божественно. Везде были расположены эти чудесные кружева, длинными рядами в симметрических четырехугольниках. Бесконечная фантазия. Цветы, пальмы, беспорядок линий, столь же таинственных, как линии руки. Не напоминают ли эти ткани церковные стекла? Не кажутся ли они географией нитей, ручейками, водную гладью, замерзшей водой, тихим течением, то исчезающим, высохшим, иссякнувшим, то разливающимся в виде извилистого орнамента маленьких волн, догоняющих и снова покидающих одна другую? Характерную чертою брюшских кружев являются те промежуточные линии, которые соединяют розетки, разбросанные узоры. Другие кружева, как бы филигранные. Кружева брюги являются более прочную, чеканную работой, хотя все же такую нежную. Светлый сад. Маргаритки и папоротники из инея, точно выросшие на замерзшем окне и способные погибнуть от одного дуновения. В чудесной коллекции были еще кружева, которые относятся к 1200 году. Разве не логично, что они находятся здесь? Могла ли эта прекрасная идея коллекционировать кружева зародиться где-либо, кроме Брюгге? Города монахинь, постоянных кружевниц, памятников точно из каменных кружев, где она привела к нежному, как слова ангела, названию, дававшему понятие о целом городе — музей кружев. Когда открыли реставрированный дворец, он вызвал общий восторг, еще увеличивший репутацию Барлюта. Решительно он был добрым гением города, открывшим ему глаза, показавшим тайные богатства, которых он не знал. Его отблагодарили общественными почестями. Ему были устроены празднества, серенады. Другая честь выпала ему на долю около этого времени и тронула его еще больше. Древняя гильдия стрелков святого Себастьяна избрала его единогласно своим президентом. Это было самое древнее общество в городе. С 1425 года оно получало от магистрата ежегодное пособие в 100 ливров. Оно, к тому же, участвовало в крестовых походах. Вот почему теперь в процессиях и празднествах, где оно фигурирует, всегда можно было видеть маленьких негров, турок, всадников в тюрбанах вокруг векового знамени. Общество занимало все одно и то же помещение. Старый дворец с ажурной башенкою, изящную, как фигурка девушки, в конце Рю-де-Карме, где оно основалось в XVI веке. Все там оставалось неприкосновенным. Книга завещаний на похороны, в которой расписывался каждый новый член, указывая сумму, жертвуемую им на свою заупокойную мессу и другие мельчайшие расходы после его смерти, драгоценности, подаренные графом Глостером и другими правителями, знаменитые кубки, птица и скипетр из чеканного серебра, составляющие знаки отличия короля стрелков или президента. В главном зале были развешаны портреты всех тех, которые занимали одну из этих должностей, и нарисованы здесь держащими в руках столетнее серебро, которое можно видеть и теперь в футлярах. Эти портреты увековечили самые величайшие имена Фландрии, так как президентом выбирался человек из среды первых по рождению или заслугам. Брейдель, суровый член городской общины, был президентом гильдии святого Себастьяна. Равно как и Ян Адорн, рыцарь эпохи крестовых походов, жертвователь Иерусалимской церкви, где находится его каменное изображение над могилой, в которой он покоится. По причине столь великих воспоминаний это место является одной из почетных должностей, считающихся всего более завидными. Оно было неожиданно предложено Барлюту, так как его имя позволяло это. Он принадлежал к древней фламандской фамилии. Один из его предков был героем битвы при Гавре. И в особенности потому, что его знаменитые работы и реставрация Грютюс делали его видным кандидатом. Когда его избрали, он получил утверждение в должности по всем правилам. На устроенном банкете, как надо было, фигурировало традиционное кушанье из петушиных гребешков в виде намека на стрельбу из лука в тех птиц, которых сшибают с мачты. Барлют был счастлив. Он снова пережил прошлое. Был на одну минуту как бы современником счастливой эры. Он восстановил ее обстановку. Теперь он постигал ее дух. Старая фламандская душа жила в гильдии, в поблекших складках знамени, в устах старых портретов, которые как будто безмолвно поддерживали его, становясь таким образом ревнителями дела. Барлют познал радость осуществления. Он хорошо сделал, что полюбил город, воссоздал его прошлое, хотел, чтобы он жил в красоте, сделал из него произведение искусства, свое произведение. Эта любовь к городу не обманула его. По крайней мере, он почувствовал ее взаимность в эту торжественную минуту. Что же представляли из себя теперь все его мелкие житейские неудачи? Его мрачная семейная обстановка, вспыльчивая Барбара с ее криками и ссорами, точно ежедневным пеплом его очага. Выше жизни он поднялся в царство своей мечты, как он поднимался на башню. Его мечта тоже казалась башней, с высоты которой он видел город и любил его все сильнее и сильнее, любуясь им замолкшим и таким прекрасным.